Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнар. Мойше получил Тору от горы Синай, от Йешуа. Пиркей Авот, учение отцов, начинается со следующих слов. Мойше кибель Тора Месинай. Мойше получил Тору с Синай. И вот кажется странным, что они пропустили слово «гора», «гора Синай». А мы знаем, что нет ничего случайного в высказываниях мудрецов Торы, как нет их и в самой Торе. Почему же они его упустили? Интересен тот факт, что мудрецы Торы употребляют предлог «мем», то есть «ми», означающий «от», плюс родительный падеж, указывающий на принадлежность «от кого» или «чего». В чем же дело? Ведь напрашивается, кажется, здесь уместным, правильным предлог «на», то есть «Мойша получил Тору на горе Синай». Почему же они все-таки употребили здесь предлог «от»? Это они делают, конечно же, не случайно. А сделали они это ради сокрытия великой тайны, которая в свое время, в будущем, должна была быть раскрытой. И вот, это раскрытие миру, впервые в истории человечества, читаешь здесь и сейчас, в этом сообщении. Мудрецы Торы опустили промежуточное, уточняющее и определяющее слово «хей рейш», «хар», «гора» имени Синай, то есть полное понятие «гора Синай», ибо в этом полном понятии «гора Синай» и заключен весь секрет. От кого? На самом деле Мойше получил Тору. Ведь мудрецы не пишут, что Мойше получил Тору прямо от Творца. От кого же тогда? Теперь взгляни на все высказывания в его полном раскрытом написании. Мойше, кибель, Тора, Мехор, Мехар, Синай. Мойше получил Тору от горы Синай. А теперь посчитай гематрию понятия Мехар, Синай, от горы Синай. Вот здесь и кроется величайшая тайна всех тайн. Гематрия от горы Синай равна 385. А с общим членом один, то есть в единстве с самим Творцом, отцом Йешуа, что одевается в него, сына. Получается гематрия 386 имени Йешуа. Индивидуальной духовной работой Мойше поднялся внутри себя до совпадения по свойствам с силой Йешуа, что в нем, в Мойше, и получил от Йешуа Тору, которая снизошла к нему, к Мойше. И все это Мойше нашел в самом себе. Мойше получил Тору от горы Синай. Можно прочитать и как Мойше получил Тору Йешуа. Это второе глубинное значение указывает на тот неопровержимый факт, что Йешуа, исполнив всю Тору, передающую силу Зейранпина мира Ацилут, стал самой Торой. Кроме того, Йешуа высший кетер, то есть одевается на кетер Зейранпина мира Ацилут. И ты знаешь, что высший имеет в себе все то, что ниже его, будучи кетером Зейранпина на шкале душ. Йешуа включает в себя все нижние девять его сферот. И от него, Кетера, они получают все их свечения. И как каждый духовный объект, сама Тора состоит из двух структурных частей – Гар и Вак, три ее высших и семь нижних. Так вот, Моше притянул своими силами Вак светов Торы, свет Торы миров Брия, Ецера и Осия, свет Завета по мясу, которым можно осветить лишь легкие килим отдачи, да и то только издалека, свечением окружающего света. В то время как килим получения не получает требуемое ими свечения, достаточного для их исправления и наполнения, а поэтому остаются пока мест в грязи и темноте клипот. А Йешуа спустил гар светов со освящением света Хохма, духовную Тору мира Ацилут, света Кабалы, тайные Торы, света Завета по Духу. И вот только этим его свечением Гар становится реально возможным осветить и исправить также и килим получения. И только это получение света Йешуа ради отдачи в свои килим получения приносит освобождение от рабства нечистых сил, скопление которых именно вместе килим получения, что под табуром.